Глава 22. Не религия. А, собственно говоря, из чего состоит вера? Как много мы с вами облазили разных причудливых закоулков, рассматривая их сверху, снизу, изнутри, заходили в чужие истории, заглянули в мировоззрение своих предков, дали бой страху, починили брешь в сознании, поработали с мышлением и даже попинали лошадь, которая сдохла. В одиночку скучно обследовать и искать, а вот всем вместе — интересно. С единомышленниками всегда рождается какая-то новая мысль, новая идея, и, конечно, крепнет вера, которая есть в каждом из нас. Важно понять, что вера — это не убеждение, не успокоение. Ни одно убеждение не даст ту великую силу, что живет в нас, в нашем доме. Вера — верность. Верность себе. Тому чистому сознанию, с которым мы пришли в этот мир. Трудно, согласна с вами. Трудно сохранить в себе верность, когда мир диктует свои правила. С другой стороны, мир — это и есть люди, то есть мы. А может, начиная с себя, можно заразить верой, той, про которую мы говорим, как можно больше людей. А если перестать верить в себя, то не предательство ли это? Интересно. С какой фразой стоит подружиться? «Не увижу, не поверю» или «Не поверишь, не увидишь». Удивительное здесь в том, что порой и видишь, и слышишь, и осязаешь, чувствуешь запах и вкус. Все пять органов чувств включены, а вера и не пахнет, согласны? Молчит она, плотно засев за каменную стену. Или просто замусоренную, кто знает. Обиделась, не выходит. А может, не обиделась, а напугалась. Кто-то вовремя страх не прогнал метелкой, или кто-то этот страх запустил внутрь к вере. И ей это соседство, ой, как не нравится. Сидит бедная в глубине души и терпит этого гнусного соседа, бедняжка. Сидит и ждет, когда мы спасем ее. Слышит, как кто-то стучится и спрашивает: «Здравствуйте, а Вера дома?» Она шепчет: «Я здесь, я дома», а ее никто не слышит. Сосед буянит. Его голос громче. И она снова тихонько возвращается в свой уголок. А у кого-то Вера бунтарка, может запросто вступить в конфликт сразу с пятерыми. Эти пять товарищей — зрение, слух, вкус, осязание и обоняние — уверяют, что нельзя ей туда, что не справится, не получится. А ей плевать. Это она живет фразой «не поверишь, не увидишь» и идет туда, где, казалось бы, все пропало. И выигрывает. А товарищам остается только встречать ее победу аплодисментами и гордиться, что их Вера бунтарка. Внутренний мир человека создает уверенность. Уверенно, простите за тавтологию, но по-другому никак здесь, тащит на себе все остальное. Все остальное может быть чем угодно: целями, мечтами, задачами. Ее сложно остановить. У нее космический мотор не глохнет. А если и останавливается, то только подзарядится. Ее соратники, ум, воля и внутренний мир, всегда рядом. Команда, дай бог всем такую. Ну а как такая команда формируется, мы уже разбирали в предыдущих главах. И разберем в следующих. Сказка на ночь. Яна пришла на тренировку с цветиком-пятицветиком. Этот волшебный цветок ей подарила бабушка и сказала, что один лепесток может выполнить одно желание. Лепестков целых пять, значит, целых пять желаний. А еще сказала, что этот цветок не просто волшебный, но еще проверяет человека, будь то ребенок или взрослый. Она что проверяет, не сказала. Да Яне как-то и не интересно было. Главное, что он у нее в руках. Обрадовалась Яна целым пяти желаниям и побежала на тренировку. На тренировку Люба пришла в новой спортивной форме V2SD. Об этой форме Яна мечтала давно, и я ее хорошо понимаю. Простите, что не сдержала слова не вмешиваться в сказку. Точно последний раз. И теперь у нее был волшебный цветок, от которого она могла оторвать лепесток и загадать желание. Так она и сделала. Оторвала лепесток, проговорив слова, которым научила ее бабушка. «Лети-лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Хочу, чтобы у меня появилась форма бренда V2SD». Лепесток закружил, завертелся, и вдруг с неба посыпались шорты, майки, лонгсливы, гетры, футболки, леггинсы. Все красивое, и черное, и цветное, падает и падает. Испугалась Яна, что форма сейчас ее завалит, и быстрее оторвала второй лепесток и велела, чтобы форма прекратила валиться с небес. Как только лепесток после волшебных слов коснулся земли, так вся форма и исчезла разом. Расстроилась Яна, не поняла ничего, но подумала, что нужно быть осторожнее с желаниями. А на следующий день были соревнования. Яна очень хотела быть первой. Она загадала желание и оторвала третий лепесток, сказала заветные слова и стала ждать. Выступила она плохо, все валилось у нее из рук, потому что она думала не об упражнении, а о своем волшебном пятицветике и желании стать победительницей. Вот соревнования закончились, объявляют ее победительницей, вызывают на пьедестал. Повесили на шее медаль, подарили подарки, громко хлопают. Лепесток выполнил ее желание, и она стала первой. «Так почему же мне так стыдно?» — подумала Яна, стоя на пьедестале. А рядом стояли девочки, которые выступили хорошо и недоумевали, как Яна оказалась на первой ступеньке пьедестала, а не после нее. И тогда она оторвала четвертый лепесток и загадала желание, чтобы этот день забылся у всех людей, как будто и не было этих соревнований. И тотчас исчезли медаль с ее шеи, подарки, а сама она очутилась в раздевалке со всеми девочками, где стояли шум и смех. Яна облегченно вздохнула и вышла за дверь раздевалки. Идет и новое желание придумывает. «Загадаю-ка я, чтобы я научилась делать лучше всех элементы и чтобы предметы никогда не падали. Тогда я точно стану чемпионкой». Тут она увидела тренера, который разговаривал с мамой Томы, перспективной гимнастки из школы. Мама почему-то плакала. Тренер успокаивала ее и говорила, что у Томы все будет хорошо, и главное — не сдаваться. Яна подошла поближе и узнала из разговора, что Томе срочно нужна операция, и после нее она вряд ли сможет заниматься гимнастикой, а может, и вовсе не будет ходить. Яна посмотрела на последний лепесток и решительно оторвала его от стебелька. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы Тома завтра же пришла на тренировку, живая и здоровая». На следующее утро Яна бежала на тренировку раньше времени и с нетерпением ждала чуда. Дверь раздевалки открылась, и абсолютно здоровая Тома забежала с радостным воплем. «Девочки, я с вами, я вернулась!» А наша героиня Яна обняла Тому, опустила глаза на ладошку, в которой был зажат голый стебелек, и прошептала. «Спасибо, бабушка. Я поняла, что такое проверка. Проверка была на человечность. Спокойной ночи и сладких снов, мои дорогие!»